как бы он ни подобрался к окну вплотную. Не разговаривая и почти не дыша, путники оставили опасную площадку и лишь после этого заговорили, перебивая друг друга, делясь впечатлениями от необычайного приключения. — Да, это действительно страна чудес! — воскликнул Чарли Блэк. — И чудеса неисчерпаемы! Моряк зашагал вперед, остальные последовали за ним. Через несколько сот шагов компания очутилась перед толстой, плотно закрытой дверью.